Глава пятая. «Слушай, Три, а ты теперь у нас кем будешь? Царем или императором?» — шутливо спросил Иванон. «Намекаешь на владение таким куском земли? Тут и намекать не надо». «Ничего пока не могу сказать. Все крайне неожиданно получилось. Сначала просто хапнул, не разбираясь, лишь бы было, а теперь одолевают думы тяжкие. Нужно оно мне? Потянули?» Это только в сказках, компьютерных играх да фантастике обычный человек получает полцарства там или звездную империю какую-никакую и весело и задорно заруливает к светлому будущему. А вот если реально государственными делами заниматься, могу таких дел походя натворить, всем отсутствующим у меня народом проклянут, а потом для верности свергнут. Честно говоря, мне так кажется, и тебе, и нам уже деваться некуда. Такого шанса абсолютно точно больше никогда не предоставится. Целый обустроенный материк в отдельном плане. Есть замечательная программка, позволяющая очень многое. Совсем как в тех самых компьютерных играх. Нажал на кнопку, у населения мораль поднялась. А уж про возможности строительства, причем полностью бесплатного, заикнусь буквально мимоходом. А людей откуда брать? Или игроков сюда звать? Так они тут точно дело натворят. Охренеем от радости. Вот, уже пошел конструктивный разговор. Этот вопрос надо обдумать и поискать. Вдруг в программе и подобная функция есть, просто не дошли до нее пока. Вспомнил, как раздумывал о возможности стать бароном Эмилона. К тому же, родом лунных альф фактически владею в единоличном порядке. И ничего, пока слишком больших проблем от этого не было. Заманчиво, очень заманчиво быть хозяином земли русской, то есть асгардской. Но ведь тяжела шапка Мономаха. С другой стороны, действительно, управляющая программа дает значительные преимущества, а пока она работает, я ведь не рассчитываю на вечную работу компа. Можно маленько обтереться и приловчиться, а там уж куда кривая выведет. Наверх, конечно, гораздо лучше. Мальчики, надеюсь, вы закончили глобальные вопросы? Три, если тебе не сложно... «Тыкни пальчиком вот здесь и подтверди, что мы являемся собственниками имения». Девушка указала на карте города участок с понравившимся ей домом, и она, без какого-либо зазрения совести, захотела прихватизировать его. «Мне не жалко. Опять раздариваю не свое. Готово». «Счастливо. Пойдем осмотрим домик. Завтра сами заскочим. Не теряй». «Хорошо. Вы там только сильно не кричите, соседей распугаете». Не удержался от подколки, слегка пробив щит невозмутимости колючки, заставив щечки чуть-чуть поолеть. Проводил их на пятый этаж. Там зона гостиной и телепорт. Кстати, как выяснилось чуть ранее, асгардская сеть подчиняется не гильдии перевозчиков, а напрямую владельцу небесного материка. При этом может использовать абсолютно все приемные камни гильдии без оплаты. Неплохо тут кто-то устроился. Поднялся обратно на шестой, зайдя в шикарные главные апартаменты, как следовало из названий на плане замка. Мила сидела перед зеркалом, внушающим уважение своими размерами, расчесывала великолепный рыжий водопад шелковистых волос. Подошел сзади, уткнулся в макушку, вдыхая цветочно-луговой запах, одновременно обнимая вокруг шеи. «Что-то случилось?» — участливо спросила жена. «Даже не знаю». Развернул ее вместе со стульчиком, встал на коленки и, осторожно раздвинув ножки, привлек к себе. Она внимательно слушала мои разглагольствования про власть, ношу и ответственность, мнение Иванона и свои опасения. «Милый, что бы ты ни решил, я всегда с тобой». Именно в этот момент понял, что все мои отговорки — пустая болтовня. В глубине души все уже давно решено, и по-другому вряд ли могло быть. Кого я обманываю? Самого себя? Это надо очень постараться. Во мне проснулось дикое желание. Шаловливые ручки развязали узел халатика и поползли вверх. Женушка сразу поняла мои намерения и лукаво улыбается, неотрывно смотря на меня своими зелеными бездонными глазами. Первый, самый сладкий и чувственный поцелуй. Халат сползает с плеч, уютно светящие мягким рассеянным светом магические бра выгодно подчеркивают красоту моей половинки. Рывком подхватываю со стульчика, отношу на постель. Целую великолепный животик, постепенно перебираясь выше и выше, пока, миновав приятные холмики, не забыв отделить лаской их, Снова встречаю губы любимой, а сам направляю его внутрь. Полустон, полувсхлип, дрожь по телу обхватывает меня ногами, сплетая их в замок за спиной, некоторое время не давая двигаться. «Как хорошо, что эта поездка закончилась. Я так скучала без тебя». В дальнейшем слова не требовались, если только односложные, на вроде «да, еще, так, хорошо». Угомонившись, мы лежим рядом, отдыхаем. Она на моем плече. Я рукой тереблю ее волосы, пропуская пряди между пальцами. «Мы останемся здесь?» «Да, теперь я в этом уверен». «Я слышала, вы говорили про систему быстрой стройки». «Было дело, обсуждали возможности». «А что? Если возможно, хотела бы другой дом». «Именно дом или замок?» Заинтересовался пожеланиями супруги. «Дом мне нравится больше, не будет посторонних». «Они тебя чем-то не устраивают?» Удивляюсь я. «Сколько себя помню, всегда жили вместе с кем-то, хочется своего, то есть нашего». «Понятно. С детства жили в общаге при храме, где не было ничего личного, а все было общим, желания очевидны». «Хорошо, моя милая, дом так дом. Но, надеюсь, сильно возражать против повара ты не будешь. Я понимаю, ты сама умеешь и любишь готовить, но делать это каждый день утомительно. Будешь баловать по праздникам». «Хорошо». Усыпив свою половинку, снова пошел играться. Мне самому не нравилась нынешняя планировка третьего яруса с этим изогнутым длинным подъемом. Понимаю, что взять приступом замок практически нереально, но от кого скрываться? С другой стороны, если гипотетические враги вообще смогут добраться досюда, пройдя крепостные стены и стражей големов, то они просто могут срубить скалу, вызвав обрушение стоящего на вершине замка. Да и сама концепция разделения города на три яруса не восхищала меня, затрудняя перемещение и заслоняя солнце. Буду убирать. Королевский замок стоит оставить для представительских целей и как символ. Конечно, не в том виде, как он выглядит сейчас, а как комплекс зданий. В общем, с головой ушел в перепланировку города. Благо, в программу «Асгард» встроен архитектурный редактор, в котором, возможно, все простым движением пальца, либо вставка объекта из базы. Под утро, потирая тыковку, окончательно понял, что в градостроительстве у меня таланта нет. А ко всему прочему, на раз решить проблему перепланировки города вместимостью около миллиона человек не под силу целому проектному бюро, чьими услугами, кстати, стоит воспользоваться, пока есть пути перекачки игрового золота на волю. Наскринил изображения моих проектов города с разных ракурсов. Здания, которые я бы хотел видеть у себя. При встрече с Димоном и Светкой записать их электронную почту, переслать файлы. Пусть разместят заказы с щедрой оплатой для скорости и качества работы. Интересно, а система удаленного наблюдения в программе не предусмотрена? Посмотреть, встал мой рыжик или нет. Увеличиваю план замка, выбираю наши апартаменты. Ищу что-нибудь типа пиктограммы видеокамеры. Ее не нашел, зато обнаружил неучтенную дверь. Судя по плану, она прямо напротив кровати, но ясно помню, что там была глухая стена, украшенная росписью. Подтверждаю открытие сразу двумя паролями, пользовательским и уровня администратора. Первый раз его запросили. Кажется, случайно нашел что-то особо ценное, что прятал явно чересчур помешанный на тайнах и безопасности предыдущий владелец Асгарда, что это даже не отражено в общем списке, доступном только хозяину. Идем смотреть. Вхожу в спальню. Неспящая Мила, встретившая около дверей, сразу указывает на то место. «Три, смотри, тут в стене проход открылся. Думала тебя искать идти». «Нормально, это я сам открыл», успокаиваю ее. «Вот она, пещера Али-Бабы». Ряды стеллажей, буквально захламленные оружием и вещами желто-оранжево-красного отлива. Уники, эпики и легендарки. Словно потерянный, откровенно потрясенный от масштабов халявы, брожу по рядам, напрочь забыв обо всем другом. Внезапно магический свет с потолка гаснет. Меня жутко корежит, выворачивая нутром наружу. Свет вновь вспыхивает, перед глазами висит почти забытое. «Внимание! Глобальное сообщение!» Уважаемые игроки, администрация игры рада сообщить, в нашем мире появился первый герой, достигший 300 уровня. Наши поздравления. Что за нахрен? Откуда у меня вдруг появились игровые сообщения? «И что это за герой?» Замечаю мигающую иконку входящей почты. «Все чудесатей, чудесатей, но, думаю, стоит прочитать». «Уважаемый игрок 13-й, администрация игры рада поздравить вас первым достигшим знаменательного рубежа 300-го уровня. Ваше имя навеки будет вписано в скрижали истории этого мира. Надеемся, что вам очень нравится в нашей игре, и постараемся приложить все усилия, чтобы единственное и дальше продолжало радовать вас и многочисленных поклонников». И целая страница текста ни о чем. Но зато хоть понятно, кто герой. Только не ясно, каким именно способом умудрился вляпаться в это событие, да еще и засветиться на весь игровой мир. А награды никакой не дали, сволочи. Глянул страничку характеристик. Уровень 321. Опыт. 0 из 63 427 377. Характеристики. Сила 789. Бонус места рождения. Ловкость 740. Жизнь 965. Бонус места рождения. Скорость 755. Выносливость 510. Интеллект 785. Мудрость 336. Дух 495. Знание 58. Доступно очков для распределения 1866. Для перехода на следующий уровень надо почти 63,5 миллиона опыта. Это, видимо, и есть та самая экспоненциальность, про которую читал давным-давно, еще на первоначальном острове в Куличках. С каждым следующим уровнем разрыв все больше и больше, увеличиваясь не линейно, а в степени. Из остального бросилась в глаза строчка о здоровье. 115 800 очков. Почти воин, блин. Сработал бонус места рождения, добавляющий по очку характеристик в силу и жизнь каждый новый уровень. Стук в личный чат. Я даже не сразу сообразил, где и что это. Отвыкнуть успел. Три, представляешь, нам обоим пришло глобальное сообщение, а также вновь стали доступны чаты и почта. У тебя то же самое или нет? Отписался Иванон. Переписываться лень, поэтому... Прошу согласия на голосовое общение и уже в режиме телефонной связи отвечаю. Почту не проверяла, остальное действует. Не успел договорить, как он эмоционально перебил меня. Ты стал самым высокоуровневым игроком единственный. Только что посмотрели рейтинг. О, рейтинг. Сейчас народ очухается и начнет засыпать меня тоннами спама. Срочно ставлю фильтр на получение писем только от друзей. 2127 писем-сообщений успело упасть в почтовый ящик. Шустрый народ, однако. Выбрать все? Удалить. Давайте, подходите. У меня новости есть. Хорошо, сейчас будем. А где Милка? Забеспокоился я. Не видно, не слышно. А в хранилище-то вместе заходили. Карта. Местонахождение амулета репейного паука. Побежали, шустро перебирая ножками. Нашел ее, лежащей на полу перед подставкой, с богато изукрашенной чашей, покрытой густой паутиной глубоких трещин. Высшее исцеление на любимую. Она застонала. Сильно ее приложила. Приподнимаю, перевожу в полулежачее положение, прислоняя голову к груди. Открывает глаза. «Что случилось?» – спрашиваю у девушки. В кратком пересказе, чтобы не растекаться на 5 минут, она гуляла-гуляла, увидела странную чашу на подставке, да-да, именно вон ту, попробовала прочитать невидимые буквы, как я однажды ее учил, вызывая свойства вещей. Там было указано «Исполняет желание». Вот мой рыжик тут же и загадал, чтобы мы стали, как все остальные игроки. Это желание превалировало над всеми остальными. Поэтому что хотели, то и получите. Расписываться не обязательно. Вновь появившиеся игровые функции обрели объяснение. Выходит, под понятие «мы» у жрицы подпали и товарищи, им тоже вернулось утраченное при переселении в игру. Еще бы понять, откуда уровни внезапно взялись. Что за чудесная волшебная чаша? Читаю невидимые буквы, свойства вещи. Святой Грааль исполняет желания в рамках игровой действительности, как говорится, коротко и со вкусом. Охренеть, бывший владелец Асгарда не разменивался на пустяки. Почти наверняка это хозяин компании, или, по крайней мере, один из них, об этой стороне игры я мало чего знаю. Искренне надеюсь, что его хватит кондрашка, когда узнает, что любимая игрушка оказалась в чужих лапах. Лишь бы у него не оказалось какого-нибудь хитрого способа для возвращения цифровой собственности. Поднял бесподобное рыжее чудо на ноги. Подхожу ближе к подставке. Грааль на моих глазах осыпается осколками. По всей видимости, желание Милорены оказалось чересчур сложным для волшебной святой чаши, что оно не выдержало напряжения. Удается даже не расстроиться. Не будет и не надо, без него прекрасно обойдемся. «Ты не видел статуэтку крылатого коня?» Милорена делает неплохую попытку добить меня неожиданностями. «Нет. А где она была?» «В руках. Я как раз взяла ее, а потом увидела эту чашу и подошла сюда». «Помнишь, мы мучились твоими полными характеристиками персонажа?» «Конечно». «Теперь тем же образом посмотри страницу «Питомцы и ездовые животные». «Пегас», — прочитала она название своего приобретения. «Красавец». «Надо думать», — хмыкнул я. «А там, где брала, одна статуэтка была?» — закинул я удочку. Она пожала плечами, указав рукой, где взяла свой экземпляр. Пошарил, но ничего подобного не обнаружил. Неужели всего один штук было заготовлено? После Грааля готов был увидеть 10 000 крылатых коней, а перед мысленным взором уже успела пролететь аэромобильная ковкрыл-дивизия лучников-диверсантов, засыпающих врагов гневом с небес. Впрочем, насколько я помню древнегреческую мифологию, Пегас вроде был в единственном экземпляре. Если не найдем других, попробовать спарить его с кобылами. Вдруг у потомства тоже крылья вырастут, мелькает шальная мысль. Пошли на выход, напарники подошли. Увлекаю храмовую жрицу за собой. Вот такие пироги, заканчиваю пересказ событий утра друзьям на мини-совещании. Да уж, с тобой точно не соскучишься. И много там лута, разбойница выделила главное. Да ядрёни воши. Вот только куда хозяин мог список хранимых вещей запрятать, вопрос интересный. Без этого можно очень долго возиться, чтобы найти что-то нужное. Ничего, если можно, я и так покопаюсь. Тоска по шопингу? Улыбнулся ей. Иди копайся, а я лучше позавтракаю. Я тоже не против. Колючка тут же отложила поход за обновками. Вызванные помощники повара споро уставили стол явствами, и мы отдали должное мастерству Глафиры Егоровны, свеженанятой поварихи. Не знаю и знать не хочу, каким образом генерируются имена для местных жителей. Но уж после завтрака разбойница буквально телепортнулась в хранилище, зависнув там до вечера, даже пропустив обед. При этом привлекла к описи имущества всех, до кого смогла дотянуться, а именно Милорену, Бахтерина и Захара с Потапом. Первые записывали на листы бумаги краткие характеристики вещей, которые им диктовала девушка, а вторые стали несунами, подтаскивая все новые и новые охапки и раскладывая рассортированное и описанное по новым местам. Повариха и мы с Ваней открестились от этого увлекательного занятия.